Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Притча о безумном богаче, которую мы слышали сегодня за литургией, которую все мы знаем наизусть, которая предельно проста и понятна, в то же время может вызывать и недоумение. Казалось бы, нет ничего предосудительного в том, что человек, получив неслыханный урожай, решил построить новые житницы для зерна. Не может же быть так, чтобы это зерно где-то гнило под дождем, и необходимо, чтобы для него были построены новые надежные помещения. Но ошибка этого человека заключается в том, что он испытывал уверенность, будто теперь-то он может, наконец, спокойно долгие годы жить по принципу «ешь, пей, веселись». Так бывает в жизни. Человек предполагает одно, а Бог дает ему часто совершенно другое. Но не в этом же опять смысл притчи. И это совсем не означает, что мы не должны ничего делать в ожидании того, что может произойти с каждым из нас. Никто из нас не отличается от этого человека, которому сказано: «Всю ночь душу твою возьмут от тебя». Каждый из нас может услышать в сегодняшнюю ночь эти самые слова. Но это не значит, что мы не должны трудиться для земного. Даже если бы мы знали, что это будет именно так, труд наш не должен остановиться. Более того, святые отцы говорят, что если мы будем знать, что конец света завтра, то согласно церковным и монастырским правилам нужно продолжать исполнение всех наших послушаний, причем и самых обыденных, связанных с бытом. Это означает не что иное, как великое доверие Богу, промыслу Божию, исполнение всего, что дано нам в земной судьбе. Это можно сравнить также с тем, что, сажая деревья, совсем не обязательно дожидаться, говорят святые отцы, когда она вырастет, потому что мы можем этого просто не дождаться. Но все равно мы сажаем его, чтобы доставить радость другим людям. Беда евангельского богача как раз и заключается в том, что он решил, как будто, что он все приобрел, и все, что он приобрел, является уже для него теперь совершенно достаточным. Достаточным только для него самого. Ему даже в голову не пришло, он не подумал о том, что своим неожиданным богатством он должен поделиться с другими. Именно поэтому он и оказался таким бедным. Чем больше мы раздаем, тем больше мы становимся богатыми. Нам воистину принадлежит только то, что мы даем другим. Все остальное не наше. Все остальное нам дано на то время, пока мы держим это в руках. Но завтра, в любой момент, это может быть отнято у нас. Есть еще большее богатство, которое соединяет человека с Богом. В этой тайне исполнения нашего земного служения самое великое богатство, которое у нас есть, это жизнь. Она дана каждому человеку для того, чтобы он действительно стал человеком. Каждому из нас дан этот дивный дар Божий. И, собственно, безумие человека, его падение, заключается в одном единственном – в том, что он не захотел быть человеком, что он по змеиному совету захотел быть как боги. Весь грех человечества заключается в нежелании быть человеком, в неприятии своего человеческого достоинства, в отвержении человечности, которая дана каждому из нас. Эту человечность являет сам Христос. Бог стал человеком для того, чтобы показать нам, что нам дано от Бога, и какой это дивный дар быть именно человеком. Мы вступили в рождественский пост для того, чтобы еще раз прикоснуться к этой тайне и на самом деле благодатно узнать, что жизнь – это единственное богатство, которое существует для каждого из нас. И Бог дает это богатство каждому человеку ради осознания того, что он становится человеком. Он дает это богатство нам для того, чтобы простить нам наш безумный грех, чтобы каждый из нас действительно мог стать человеком. Для того, чтобы это исполнилось, мы должны совершить свой долгий жизненный путь восхождения ко Христу. Путь своего крестного восхождения в приобщении тому, что нам дается, в осознании своей собственной нищеты и бедности, в жизни и смерти, когда мы лишаемся всего, с тем, чтобы нам не обмануться никаким богатством, приобретая которое мы думаем, что это полнота всего, и Бог нам не нужен. По попущению Божию материальный успех может быть предельным, говорит нам сегодня Евангелие. Он может быть бесовским, так что человек становится действительно, как ему кажется, как боги, когда он именно в бесовском искушении ставит себя на место Бога. Чем богаче человек, тем увереннее он себя чувствует в этой эгоцентрической вселенной, где он центр всего. «Берегитесь любостяжания», — говорит нам Слово Божие, потому что человек, преданный любостяжанию, никогда не может ограничиться тем, что он имеет. Он хочет иметь все больше и больше. Это подобно попытке утолить жажду соленую водою морской. Чем больше пьешь, тем больше хочется. А жажда все не отпускает. Чем больше человек имеет, тем больше ему хочется иметь. И тем более становится он бедным и нагим, нищим и слепым. Потому что не в Боге, а в земном бренном богатстве он думает найти все сокровища жизни. Именно в этом безумии каждого человека, лично, как говорит сегодня Христос, в этом безумии всех социальных программ, не только вчерашних, но и новых, программ широкого переустройства жизни, когда кажется, что будет достигнуто что-то глобальное, не замечается бездна, раскрывающаяся перед нашими ногами. Посмотрите на предвыборные программы тех, кто сегодня нам что-то обещает. У кого в программе заложена такая иерархия ценностей, где нетленное богатство, которое на самом деле никогда не подведет человека, поставлено на первое место. Где такая программа, в которой всего остального выделено, мы не говорим духовность, а нравственность, то, что еще делает человека человеком и хранит его в его человеческом достоинстве. Не то, чтобы это отрицалось полностью, наоборот, почти все к церкви апеллируют, говоря, что будут ее поддерживать. Но на самом деле те, кто вели войну против церкви, против человека, все так же продолжают ее и сегодня, насаждая в нашу жизнь вот это уничтожение человека, грех как норму существования. Они тоже вроде бы за церковь. Но от того, что главное богатство, какое только может дать Бог человеку, не обозначено в их программах, слишком ощутима пустота и ущербность всех этих обещаний. Посмотрите, чем они взяли нашу молодежь. В общем-то, программа у них простая. Совершенно построить новую жизнь, создать новое человечество. Старые вымрут, которые еще что-то хранят. Если не веру, то понятие о совести, о стыде. Новое поколение надо будет переделать. Каким образом нужно подкупить это новое поколение? А тем, чтобы льстить самому низменному, что есть в человеке, в молодых людях, подкупить их растленной, сладкой, легкой жизнью, наркотиками, в том числе алкоголем, безответственностью, мягкостью сроков за какие угодно преступления. Все вам дано, живите, делайте, что хотите. Ну, то есть чисто бес так действует. Бес так подкупает с тем, чтобы разрушить жизнь молодых людей. Это отступление мы сделали, чтобы нам было понятно, что слово евангельское не просто присутствует во всей нашей жизни, во всех ее проявлениях, но чем ближе мы к концу истории, чем больше раскрывается добро и зло большей полнотой, тем с большей полнотою раскрывается глубина Слова Божия. И как никогда мы должны услышать это предупреждение сегодняшнего Евангелия. Увидеть ту реальность, перед которой мы всегда стоим. Всю ночь твою душу возьмут от тебя, а то, что ты собрал, кому достанется? Кому достанется? Все это земное богатство, конечно, разворуют, развеют по ветру. Ну или, что маловероятно, еще успешнее продолжат твое земное строительство. Но не в этом дело. Дело в том, что остается один единственный вопрос. Что нам делать с тем, что каждый из нас человек? Каждый из нас человек, которому принадлежит то достоинство, та вечность и богатство, которое дано ему Богом, ставшим человеком. И смерть – это же не ужас что-то, а смерть – это то, что определяет истинную ценность всего и все ставит на места. И она говорит нам о том, чтобы мы изменили свою жизнь и начали измерять ее подлинной глубиной. Смерть, которая не то, что находится где-то в отдаленности, то есть может быть она или не быть, а та, что присутствует в нас всегда – мы носим в себе ее, в полной ясности и вероятности, то, что может наступить сегодня или завтра. Смерть каждого из нас должна быть там, где смерть Бога, ставшего человеком, потому что именно там только начинается подлинная жизнь. Дай нам, Господь, все более восходить в осознание того, что мы живем в пустоте и нищете, ничего не имеем, пока не достигаем самого Господа, который обнищал от своей божественной славы и умер от рук сребролюбцев, приняв смерть среди двух разбойников, чтобы искупить нас от вечного проклятия мамоны. Дай нам, Господь, благодатно узнать, что жизнь вечная – как тайна того, что Бог, став человеком, хочет дать это каждому из нас, открывается нам здесь, в Церкви Христовой. И сегодня будем молить Господа и Пречистую Его Матерь о том, чтобы весь наш жизненный путь до самой смерти и путь наших детей заключался именно в приобщении нетленному богатству. Потому что каждый из нас человек по дару Божию, по приобщению Христа, жизни человеческой. Аминь.